Слава Богу! Хорошее свидетельство, потому что, знаете, как мы часто думаем, что вот, ну, Бог благословил, там, ответил на нужду, и как ты думаешь, вроде не такое уж большое чудо, вроде ж не раковая опухоль, вроде ж не нечто такое, что прям... На самом деле эти свидетельства, они как вот, как монеты в копилку, они дополняют меру нашей веры. Когда мы слышим это, когда мы знаем, что Бог даже в мелочах с нами, это поднимает наше упование, нашу веру. Прежде молитвы о нуждах, прежде чем будет молитва о нуждах, я хочу тоже немножко поделиться словом на такую тему, как молитва прошения или молитва ходатайства. Мы часто, знаете, как недооцениваем опять-таки молитву прошения. Я слышал такой вот, брат один рассказывал, поехал он за покупать там свинью в одну деревню тоже с другим братом. А так получилось, что приехал, их там, им там не продали, свинью предложили козу. И он такой разочарованный, едет назад в сердца, говорит, ну и что? Ну и что толку, что вот это вот мы молились перед этим? А по итогу, если вот хотят кинуть, ну все равно кинут, и молитва как бы не поможет. Вот хотел немножко, может, разрушить такие лжеубеждения, ну, ложные, и рассказать о ценности вообще молитвы, молитвы прошения, молитвы ходатайства, когда мы друг о друге молимся. Насколько это важно? Знаете, мы иногда думаем, что если человек, к примеру, на что-то поставлен, помазан, то, в общем-то, ну, молись, не молись, Бог все равно будет действовать. Ну, к примеру, апостол Павел, да? Бог сказал, что я тебя поставил сосудом, то есть ты будешь, ты избранный мой сосуд, будешь проповедовать там язычникам, всем народам, там, я тебя покажу, сколько тебе еще надлежит пострадать за имя мое. Но при этом сам Павел, вот если мы будем читать послание, там, 2 Фессалоникийцам 3.1, например, Колоссянам 4.3, Ефесянам 6.19, я думаю, не обязательно выводить это все на проектор, потому что этих мест писаний очень много. Там в Коринфянам еще есть, в первом послании в конце. Как правило, в каждом послании в конце он просит молиться о нем. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы мне была открыта широкая дверь, потому что противников много, чтобы мне Бог давал слово. То есть Павел нуждался в молитвах обычных верующих. Не таких как бы великих, как якобы, как он, но вот он в этом нуждался. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы мне была дверь открыта, чтобы Бог споспешествовал моему пути. Где грань вообще молитвы? За что мы можем молиться? На что влияет наша молитва? Прошение, в том числе за себя, в том числе, когда мы молимся за кого-то. Как вот мы недавно рассуждали, вот, ну, ехали, как бы меня подвозили с одной сестрой, она говорит, я замечаю такую деталь, что, как правило, дети, ну, верующих родителей, которые в поколении уже верующие, там, во втором, в третьем поколении христиане, говорит, вот у них путь, видно, что на них Божье благословение, видно, что их путь устроен. Почему? Не потому, что тут есть некий генетический код, да, такой вот, некий такой тайна. Нет, я думаю, что все проще. Проще, потому что есть кто-то, кто за них искренне молится. То есть и твоя задача, если ты уже там в поколении верующий, просто не натвори беды, другими словами. Просто не расточи то благословение, ту милость, которую Бог тебе уже дал, благодаря молитвам искренним кого-то. Кто-то стоит за твоим, а ты думаешь, а что мне так вот, ну, такое благословение, так, извиняюсь, как, так вот удача сопровождает. А не удача это все, просто кто-то за тебя молится. И когда ты об этом узнаешь, ты потом понимаешь, что кто за этим стоит. Хочу еще один текст всего Писания разобрать, потому что за неимением времени, за неимением большого количества времени, это второе послание Коринфянам, 12 глава. 7 стих. Здесь Павел говорит о себе, и здесь он говорит о том, как он молится, как складывалась его вот молитвенная жизнь в ответ на определенную проблему, которая у него была. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Очень интересный текст из Библии, где Павел говорит об определенном жале в плоти, упоминает здесь еще ангела сатаны, и упоминает, что он говорит, я молился трижды. Я молился трижды. К сожалению, люди, которые не верят в силу молитвы, они не считают, сколько они молятся. Они просто молятся, и то ли не знают цены этому. Павел цену своей молитве знал. Он говорит, я молился трижды. То есть я словно ветер не бросаю даже в молитве. То есть я один раз помолился, нету ответа. Второй раз помолился, опять ответа нету. Что, я думаю, Павел понимал, что это странно, потому что он всегда ожидал ответа от Бога чуть ли не мгновенно. И он говорит, я молился трижды, и после третьей молитвы мне идет ответ. Бог говорит, Павел, то, о чем ты молишься, я не уберу. То есть жало в плоти, это оно останется. Но для чего? Это лучше для тебя. В чем причина, почему я не уберу это жало в плоти? Потому что у тебя есть способность превозноситься откровениями. Тебе открыто очень много, как никому много тебе открыто. Даже апостол Петр в своем послании, он говорит, что по данной нашему брату премудрости Павлу, то есть он даже Петр оценил его премудрость. Он говорит, Бог ему дал такую премудрость. И Бог тоже говорит, слушай, Павел, не дам тебе больше, потому что сила моя совершается в немощи. Хотелось бы немножко откомментировать вообще, что это за жало в плоть, и что это за ангел сатаны, и что влияет на превозношение. В числах 33:55 есть очень похожий текст, тоже там Бог обращается уже к евреям. Он говорит, если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. Тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Бог говорит, что вот эти вот народы, которых вы не выгоните, они останутся, и они будут тернами для глаз ваших и иглами для боков. То есть Бог сравнивает людей, которые являются, знаете, препятствием, являются чем-то сдерживающим, как постоянный укол в бок. То же самое, что говорит Павел, жало в плоть. Какое-то жало, что тебя постоянно жалит. Я думаю, что, возможно, каждый из вас сталкивался с человеком, которого, как я понимаю, Бог допускает, опять-таки, в жизнь вашу, который, может, вас постоянно унижает. Бьет, не физически бьет, но словесно бьет в данном случае. И это является жалом в плоть, то есть то, что мешает вам жить. И Павел говорит, что это жало в плоть, то есть оно мне мешает, то есть оно мне мешает действовать, двигаться. Некоторые, опять-таки, я скажу сразу несколько версий, некоторые считают, что это болезнь, то есть якобы Павел был так хорошо знал Бога, и Бог его так любил, говорит, что на тебе болезнь, вот тебе жало в плоть, чтобы ты не превозносился. Некоторые считают, что эта болезнь связана с глазами, потому что в другом тексте, в Галатам, по-моему, Павел говорит, что если бы вы могли бы, то вы бы очи свои исторгли, чтобы отдать мне. Но это была такая пословица у греков. Как у нас говорят, что вот если бы я мог, я бы тебе сердце бы отдал. Кстати, эта пословица, она существует до сих пор. То есть там не говорится о глазах, о том, что у Павла была болезнь с глазами. Знаете как, вот у меня, к примеру, тоже есть, я как болею миопией, то есть, я плохо вижу. Как вы думаете, это влияет на то, что я превозношусь? Скажем так, это меня смиряет хоть немного? И скажу откровенно, нет. Оно меня абсолютно не смиряет. И я думаю, что те, кто сейчас сидят в очках, это не значит, что это самые смиренные люди. То есть они просто плохо видят. Что нас смиряет? Нас смиряет то, что когда ты о себе начинаешь превозноситься, а тебя люди ставят на место систематически. То есть ставят на место. Павел говорит, что это в данном случае, кстати, если мы прочитаем контекст и потом почитаем следующий стих, который идет сразу за вот этой главой, вот этими после 9 стиха, он говорит, что посему я благодушествую в обидах, в немощах, притеснениях. Вторая позиция, к которой я склоняюсь, толкование этого, что это не болезнь, это были люди, которые его постоянно избивали, унижали. Особенно это касается его братьев-евреев. То есть мы помним, что только Павел начинал им проповедовать, тут же нарывался на побои. побои, противление постоянно. Павлу было сложно с этим смириться, и это нормально. И, кстати, молитва Павла о том, чтобы Бог удалил ангела сатаны, еще опять-таки, вот кто такой ангел сатаны? Библия запрещает нам, да, или говорит, будьте осторожны, не вторгайтесь в служение ангелов. То есть, ну, не говорите, что там ангел, там ангел. Но мы видим, опять-таки, из той же самой Библии, что ангелы – это духи, которые посланы, служебные духи, которых Бог посылает для благовестия. Ну, Марии ангел благовествовал, там, Маною ангел благовествовал, Захарии ангел благовествовал. Плюс есть ангелы, которые стоят за устройством обстоятельств. Если вы помните историю, где Авраам посылает своего слугу Елиезера и говорит, пойди в мою землю и приведи жену моему сыну Исааку. Кстати, это целая там тоже комбинация. И Елиезер говорит, Авраам, а вдруг не приведу, вдруг там не получится, как ты меня так... Он говорит, слушай, я молил Бога, чтобы он послал своего ангела и устроил твой путь. В чем заключалось устройство пути Елиезера? В том, что он идет в это место, где приблизительно жили родственники Авраама. Его верблюды доходят именно вечером до колодца. Там в это время выходит девушка, Ревека ее звали. Она была там красивая, плюс то, что она была красивая, она была трудолюбивая. И она была из родства как раз вот именно Авраамова. И потом, когда Елиезер узнает все это, все эти подробности, эти детали, все как все сошлось, он понимает, что это Бог. Он понимает, что это только Бог ответил на молитву его и на молитву Авраама. То есть что это? Ангел, о котором молился, Бог, которому молился Авраам, и ангел, о котором упоминал в молитве Авраам. То есть он был тот, кто устроил эти обстоятельства. Когда у тебя устрояются обстоятельства каким-то дивным образом, то ли это успех там, в работе в твоей, то ли это в служении, то ли опять-таки в семейной жизни, да, как в данном случае. Ну, за этим стоят ангелы. Только не надо ангелов благодарить, это запрещено. Благодари Бога, ангелы – это всего лишь служебные духи. По аналогии, ангел сатаны – это был ангел, который разрушал обстоятельства, разрушал, противил, возбуждал людей, которые постоянно противились Богу, Павлу. И Павел, будучи человеком духовным, он не то, что там, это вот эти вот негодные люди, они мне противятся, их нужно просто вот, удалить. Павел видел не людей, Павел видел, что за этим стоят определенные духовные вещи, определенные, за этим стоит дьявол. Еще помните местописание, что Павел говорит, я хотел пойти в Асию, но воспрепятствовал нам сатана. То есть как он видел, что сатана препятствует? Да очень просто, он только в город проповедовать, а там его уже ждут, и проповедь у него не получается, его избивают еще до того, как он заходит в этот город. То есть он не падает духом, он идет в другое место и там проповедует. Итак, молитва наша, она создает атмосферу, раз, когда мы за кого-то молимся, и молитва делает тебя эффективным. То есть тебя или, опять-таки, за того, за кого ты молишься. Это не значит, что у него не будет проблем. Это не значит, что у этого человека теперь 100% успех. Но это значит, что ему пройти будет легче. Это значит, что работу, которую он бы сделал бы за 3 часа, он может сделать ее за полчаса при Господнем содействии, по твоей молитве. Вспоминаю еще какую важную деталь подчеркнуть, и мы будем молиться, что молитва наша должна иметь искренность, причем не искренность богоугодную. Павел говорит, что вот мы по богоугодной искренности. Часто мы слышим, что «да ладно, главное, что человек искренний». Вот искренность – это самое главное. Но Павел говорит, что должна быть богоугодная искренность. То есть я могу искренне подойти к тебе и сказать, «слушай, как я тебя ненавижу». Как вы думаете, это богоугодная искренность? Нет, конечно. То есть такая искренность никому не нужна. Ни Богу, и Бог против такой так называемой искренности. Но есть искренность богоугодная. Один брат молился за миссионера, вот у него было такое побуждение. У миссионера не шла особая деятельность, служение, он как-то вот тот миссионер охладел. Ну и этот брат молился о нем Богу и говорит, Господи, вот ты видишь этого миссионера, вот он плохо служит, он охладел, у него нету ревности такой. Ну, только он так молился, молился. И Дух Святой его останавливает, говорит: слушай, перестань так молиться. Не молись так, не критикуй в молитве этого человека. Ты видишь хоть что-то в нем доброе? Ну, вижу, да. Вот начни его благословлять, начни благословлять то доброе, что он имеет, и я это все умножу. Но не занимайся критикой в молитве. К сожалению, часто наши молитвы, они похожи вот на такой вот, ну, некую жалобу. Жалоба постоянная. Вот ты видишь, Господь, вот у меня там и муж такой плохой, и там или жена, вот я там, или и люди такие меня окружают негодные. Это не молитва. Это жалоба, и Бог против таких молитв, особенно вот если мы видим Новый Завет, Бог против критики в молитве. То есть молитва наша, и уж тем более Бог против проклинания в молитве. Да? Хотя если в Ветхом Завете это еще присутствует, то в Новом Завете наоборот сказано, что благословляйте, не проклинайте, не занимайтесь проклятием в молитве. То есть молись за человека, за которого ты выбрал, так, чтобы твоя была молитва услышана. То есть благословляй его. То есть даже если ты видишь какие-то, ну, проблемы, то, что он несовершен, он ошибается. Но если ты уже предвзято настроен, то лучше не молись. Ты уже видишь, что, ну, это, скажем так, бесполезный человек, и ты пытаешься молиться, это не молитва, это просто пустая критика. Благословляй. Видишь что-то, видишь какую-то, тем более нужду, благословляй его от сердца. И Бог будет содействовать ему. Бог будет благословлять его. И Бог тебе вернет, опять-таки, сторицы. Ты это увидишь, что твоя молитва, она услышана. И ты сам будешь расти.